Она настороженно подала плечами, лихорадочно подбирая подходящее выражение лица, дружеская улыбка, легкое извинение. «Я же не сделала вам в итоге ничего плохого, сеньор Алессандро». «А отравить меня кто пытался?» «Это не отрава. Всего-навсего сонное зелье. Здесь никто не берет грех на душу». Она глянула лукаво. «С человеком всегда можно договориться». Стук в дверь был громким и настойчивым. Держа пистолет наготове, Пушкин подошел, приблизил ухо. В коридоре вроде бы не поджидала целая банда разбойников. Стук повторился. «Это я, Алоизиус!» Пушкин распахнул дверь. Влетел барон с обнаженной шпагой в руке, одним взглядом оценил ситуацию, присмотрелся к осколкам стекла на полу. «Ага, значит, вы тоже заметили? А я опасался, что ваша поэтическая натура при виде красотки окажется выше подозрений. Смешно, но я то же самое полагал о вас». «Черта с два!» — воскликнул барон. «Вот в чем, а уж в повадках и ухватках шлюх. Хороший гусар разбирается так же приотлично, как в конских статях или рубке. У нас они тоже такие фортели порой выкидывают. Только наши подливают настой бешеного огурца, а его еще легче заметить понимающему человеку. Он зеленоватый, пенится и не сразу растворяется в вине, только в водке вмиг расплывается, как будто и не было его». Через плечо Пушкина он бросил взгляд на съежившуюся Терезу. «Успели что-нибудь выведать?» «Я, собственно, только начал». «Ага», — удовлетворенно сказал барон. «Я ж говорю, натура у вас невероятно поэтическая. Вы наверняка какие-нибудь коварные словесные подступы попробовали в ход пустить. Зачем такая возня?» Как только я подметил краем глаза, что эта малютка мне набухала в вино чего-то подозрительного из скляночки, первым делом поставил ей синяк под глазом, чтобы сообразила, что с ней не шутят, а потом приставил шпагу к горлу и пообещал, что всех перережу к чертовой матери, а дом спалю дотла. Короче, они должны поставить на окно лампу под синим абажуром, и моментально, как чертик из табакерки, появится сеньор Лукка, чтобы освободить наши карманы от всего ценного, а самих отвезти на той же карете куда-нибудь за пару миль отсюда, чтобы утром продрали глаза в незнакомом месте». «Барон, вы великолепны», — сказал Пушкин. «Ого!» — приосанился барон. «Видели б вы меня на охоте за тем колдуном из Пфальгейма, что напускал на дорогу туман, а потом грабил и резал заблудившихся путников? Пойдемте. С этим чертовым страцци я уже побеседовал по душам, и со служанкой тоже, оба сидят в чулане под замком. Сейчас поставим лампу на подоконник и будем ждать, когда птичка прилетит в силки». «Сеньор Лукка — опасный человек», — сказала Тереза. «Барышня, мы с моим другом тоже не подарок», — сказал барон. «А что это она у вас на свободе? Непорядок». Он подошел к постели, без церемоний выдернул из-под отшатнувшейся Терезы кружевное покрывало, распорол его надвое шпагой и получившимися жгутами моментально связал девушку по рукам и ногам, благодушно похлопал ее по щеке. «Если вздумаешь орать, малютка, пока мы не закончим дела, я и точно спалю домишко, не озаботившись вас развязать». «Идемте». Они спустились вниз. Барон извлек из чулана, постукивавшего зубами от страха сеньора Страцци, толкнул его на кресло в углу, а сам проворно запалил лампу с синим абажуром и поставил ее на подоконник. Зажег вторую, поставил ее на стол так, чтобы она освещала дверь, а углы тонули во мраке. Они с Пушкиным, достав пистолеты, заняли подходящую позицию по углам. Визитер не заставил себя долго ждать. Дверь черного хода тихонько приоткрылась. Послышались осторожные шаги в коридоре, и в гостиной появилась фигура, закутанная в плащ. Новоприбывший остановился, оглядываясь, заметил съежившегося в кресле Страци и сделал шаг в его сторону. Послышалось щелканье взводимых пистолетных курков, и два черных дула достаточно недвусмысленно и с некоторым порицанием уставились на вошедшего. Барон проворно снял лампу с подоконника, поставил ее на стол рядом с первой, так что вошедший весь был залит ярким светом, насмешливо предложил: «Александр, друг мой, осмотрите карманы этого господина, пока я его держу на мушке. Чует мое сердце, там немало интересного». Бесшумно подойдя сзади, Пушкин сорвал с незнакомца плащ и, не церемонясь, проворно обыскал. Его добычей стала пара оправленных в серебро пистолетов и испанский складной нож «Наваха» внушительной длины и довольно-таки изящной работы. Толкнул пленника к столу, похлопав по плечу стволом пистолета, заставил опуститься в кресло. «Чему обязан столь бесцеремонным обращением, господа?» — поинтересовался тот не без хладнокровия. Это был человек лишь несколькими годами постарше их, с тонкими усиками, аккуратно подстриженной бородкой и ухоженной шевелюрой цвета вороного крыла, производивший впечатление решительного и смелого, обведя всех невозмутимым взглядом, надолго задержавшимся на Страци, он сказал, покачивая головой: «Ах, сеньор Страци, сеньор Страци! Вы снова поддались искушению вести двойную игру». «Честью клянусь», — возопил сеньор Страци, — «эти два головореза притворились богатыми недотепами, а потом ваши годы. И с вашим житейским опытом, не говоря уж о ремесле, полагалось бы лучше разбираться в людях. Ну так что же, господа? Если вы намерены, говоря высоким слогом, повлечь меня к его милости аудитору Флоренции, не забывайте, что я всего лишь заблудившийся ночной порой путник, который зашел в этот дом, чтобы спросить дорогу к городским воротам». «Сеньор Страци, про вас рассказал интересные вещи», — зловеще протянул барон, «плохо гармонирующие с личиной заблудившегося путника». Пленник бросил на болтуна выразительный взгляд, моментально погрузивший того в состояние несказанного страха, безмятежно пожал плечами. «Он будет говорить одно, а я другое». «Мы не имеем отношения к здешней полиции», — сказал Пушкин, «и вести вас в тюрьму не намерены. Наоборот», — он опомнился, — «барон, вас не затруднит убрать в чулан этого господина?» Барон с превеликой охотой ухватил сеньора Страци за шиворот, выдернул из кресла, как морковку из грядки, и поволок в коридор, приговаривая: «Если останется время, я тебе самолично рожу-то разрисую, чтобы не подсовывал вместо честных шлюх отравительниц». Слышно было, как в недрах дома шумно захлопывается дверь и лязгает засов. Вернувшись, барон вопросительно глянул на Пушкина. Тот сел напротив пленника, положил перед собой пистолет на стол и сказал спокойно: «Давайте побеседуем, любезный. К полиции, повторяю, мы не имеем никакого отношения». «Ищите приключений? Как это у золотой молодежи нынче модно?» — понятливо подхватил Лукка. «Я бы хотел предупредить, что неподалеку от этого домика ждут несколько моих молодцов, которые, в случае чего, будут здесь очень быстро». «Предположим», — сказал Пушкин. «И чего же вы добьетесь при таком обороте дел?» Начнем с того, что мы с моим спутником оружием владеем недурно. Но даже если вы нас одолеете, что вы получите? Денег при нас немного. Драгоценностей нет вовсе. А вам придется еще подумать потом, куда деть трупы и как быть с ранеными, которые, несомненно, будут. В любом случае, вы вряд ли уже сможете использовать в дальнейшем этот домик, чтобы обирать доверчивых простаков. Меж тем, мы могли бы договориться. Сложилось так, что нам нужен во Флоренции кто-то вроде вас. Человек, которому можно поручить дела, которые не вполне удобно обделывать открыто. Платим мы неплохо. Что скажете? Принудить вас мы не можем в силу деликатности ситуации. Мы просто надеемся, что вы человек здравомыслящий и своей выгоды не упустите. Какое-то время пленник переводил взгляд с одного на другого, потом непринужденно усмехнулся. «Пожалуй, и в самом деле вы не похожи на решившихся поразвлечься вертопрахов-дворянчиков. И на полицейских сыщиков тоже. Судя по одежде и другим признакам, вы у нас недавно. Мне что, нужно будет кого-нибудь убить? Вам это не по нутру? О, что вы, сеньор неизвестный, дело лишь в размерах платы. Хотя, скажу откровенно, кровопролитие меня не прельщает. Не от того, что я так уж опасаюсь адского пламени, а по причинам более приземленным. Я, знаете ли, неплохо устроился и без кровопролитий. Налаженное предприятие, не ограничивающееся этим домиком, устойчивый заработок, в общем, что-то вроде старого торгового дома. А убийство всегда чревато и перемещает человека в какую-то иную категорию, где заново придется осваиваться. Следовательно, вознаграждение должно быть достаточно большим, чтобы компенсировать все возможные неудобства. Вас это, возможно, разочарует? Но убивать нам никого не нужно, сказал Пушкин. Пока что. Нас в первую очередь привлекает ваше положение человека, наверняка знающего все ходы и выходы, всех и вся. «Ах, вот оно что!» — немало не удивившись, сказал пленник. «Вы, значит, шпионы?» «Не смущайтесь, господа. Ремесло опять-таки житейское, во Флоренции столько разнообразнейших шпионов, что вы нисколечко не будете бросаться в глаза». И он ухмыльнулся самым плутовским видом. «У шпионских дел есть одна весьма привлекательная сторона. Дело всегда идет о хороших деньгах». «Деньги будут», — сказал Пушкин. Он полез в карман, выгреб оттуда все золото, сколько его нашлось, придвинул кучку монет к собеседнику. «Я так понимаю, это задаток в счет будущих теплых отношений?» — осведомился тот. «Именно». Тот блеснул великолепными зубами. «А если я пообещаю вам луну с неба, а сам скроюсь с вашими дукатами?» Теперь усмехнулся и Пушкин. «Чтобы потом корить себя за то, что удовольствовались такой мелочью, когда вас ждала сотня другая дукатов?» Барон грозно добавил. «И чтоб потом прятаться от нас до скончания века? Не стоит того кучка золотых!» «Я пошутил, господа», — безмятежно сказал сеньор Лукка. «Вы, быть может, и удивитесь, но разговариваете сейчас с потомком благородного рода Ди Монтеньякко на законнейших основаниях, обладающим фамильным гербом. В черном поле пришитая зеленая гора о трех вершинах, поддерживающая серебряного льва. Увы, древность рода еще не означает, что фамильный герб непременно сопряжен с фамильной сокровищницей. Предки были, как ни прискорбно, безалаберны. То не на того претендента на трон ставили, то не на ту карту. Вот и приходится их потомку зарабатывать на жизнь, чем придется. Но не сомневайтесь, вы имеете дело с человеком благородным, привыкшим честно отрабатывать плату. Рад слышать, сказал Пушкин. Что вас интересует? Придворные тайны, арсенал, армия и флот, торговые секреты, тайные общества, сказал Пушкин. Лицо Лукки омрачилось. «Самый тяжелый случай», — сказал он тихо. «О, я не хочу сказать, что не возьмусь за такое дело, но плата будет по высшему разряду. Очень уж рискованно». Все эти карбонарии, революционеры, заговорщики, решительная публика нож и пистолет пускает в ход так же легко, как мы с вами режем жаркое или откупориваем бутылку. Чуть только заподозрят, что к их тайнам подбираются, жди беды, правый и виноватый. Дорого встанет. «Вы меня не поняли», — сказал Пушкин. «Нас интересуют другие тайные общества, не имеющие отношения к революциям и покушениям на монарха. Другие, понимаете?» Вмешался нетерпеливо ерзавший барон. «Да что тянуть кота за хвост? Чернокнижники, колдуны и прочая публика! Только не говорите, что ничего об этом не слышали, коли уж знаете все и вся!» Настала долгая, томительная тишина. На какой-то миг показалось, что разбойник вот-вот расхохочется им в лицо и посоветует обратиться к пользующему душевнобольных врачу. Но нет, он оставался серьезен, он стал еще более серьезен. «Ах, вот в чем оказывается дело», — сказал Лука совсем тихо. «Вы в самом деле весьма интересные молодые люди. Коль уж, не моргнув глазом, ради этого сыплете золотом. Значит, вы не принадлежите к тем высокообразованным умам, которые считают, что наш век покончил с этими бабкиными сказками». «Так уж сложилось», — сказал Пушкин. «Вы отдаете себе отчет, господа, что ступили на смертельно опасную дорожку. Да, у вас очень серьезные лица, вы нисколечко не шутите. Да будет вам известно, это еще опаснее, нежели проникать в секреты карбонариев. Нам это известно лучше, чем вы думаете. Ну, вольному воля. Вы, господа, ухитрились заняться самым опасным делом, какое только можно вообразить. Хотите сказать, что ваше вознаграждение следует еще более увеличить?» Разбойник глянул на него строго и серьезно. «Я хочу сказать, что может обернуться и так, что я откажусь от любой платы. Иногда никакие деньги...» Пушкин видел, что он говорит искренне. Разбойник, заранее отказывавшийся от солидного вознаграждения, представлял собой зрелище, мягко говоря, не вполне обыденное. Это-то как раз и доказывало, что иметь с ним дело, безусловно, стоит. Мошенник посулил бы взяться за все, что только душе угодно. «Будем надеяться, что до того, что вы имеете в виду, не дойдет». «Что вас интересует?» «Должен признаться, я этого сейчас не знаю и сам», — сказал Пушкин. «Я очертил вам круг наших интересов. Вот и все. Вы узнаете все, что только удастся узнать в кратчайшие сроки. Общая картина, если можно так выразиться. В случае, если нас заинтересует что-то конкретное, я так и скажу. А вы вправе будете отказаться, если испугаетесь». «Потомок Ди Монтеньякко ничего не боится», — с достоинством и некоторой обидой произнес Лукка. «Я всего лишь имею в виду, что существуют ситуации, когда здравомыслящий человек сочтет нужным вовремя отступить. и это не имеет ничего общего со страхом. Общая картина, говорите вы. 100 дукатов не будет слишком обременительной платой? Не думаю, сказал Пушкин. Вот только... О, не беспокойтесь. Я не привык ничего выдумывать и денег зря не беру. Могу я попросить назад свое оружие? Если вы пожелаете вернуться в город, карета к вашим услугам. Когда они вошли в свой апартамент, стояла уже глубокая ночь, но Луиджи Брамболини, устроивший себе в углу прихожей импровизированную постель, моментально проснулся, запалил свечу и, зевая, осведомился. «Господа приятно провели время». «Приятнее некуда», — сказал барон. «Рад за вас». «Ваш дядюшка, господа, особенных хлопот не доставил. Поначалу он и в самом деле порывался куда-то бежать, ссылался на срочные дела, доказывал, что вы ему вовсе не родственники, даже не земляки, что он кукольник. Но я поступил в полном соответствии с вашими указаниями, и он смирился. Сейчас почивает. И вот что еще, господа». Малый состроил крайне озабоченную физиономию. «Вечером возле меня крутился какой-то тип, расспрашивал о вас, давно ли я вас знаю, чем вы занимаетесь и долго ли намерены оставаться во Флоренции. Одним словом, подавай ему все, что знаю. Я ему сказал чистую правду, что в услужении у вас всего несколько часов и знаю о вас не больше, чем про обратную сторону Луны. Субъект неприятный, как попавшая в ковшик с молодым вином жаба». «Быть может, полиция проявляет бдительность?» — спросил барон. «Полицейских сыщиков, которые тут крутятся, я знаю наперечет», — заверил Луиджи. «Нет уж, он явно служит кому-то другому». «И черт с ним», — сказал барон. «Мы люди честные, нам скрывать нечего». «Не сомневаюсь, сударь. Я просто считал своим долгом предупредить, как исправному слуге и положено. Спокойной ночи, господа». Они прошли в свой апартамент. Едва захлопнулась дверь, барон тяжко вздохнул. «Ну вот, стоило приехать, и закрутилась вокруг какая-то сволочь. Кто такой?» «Самое печальное, что он может оказаться кем угодно», — ответил Пушкин. «А мы пока что не в состоянии догадаться, кто его послал». «Зеваете?» «Да пора бы и на боковую, с пистолетом под подушкой». «Что до меня, я пока что останусь на ногах», — сказал Пушкин. «Самое время поговорить с нашим дражайшим дядюшкой, который по непоседливости своей все же пытался сбежать, хотя обещал обратное. Он достаточно выспался, так что не грех и побеспокоить». Он открыл дверь в соседнюю комнату и без церемонии громко позвал: «Дорогой дядюшка, не побеседуете ли с кузенами, от которых вы недавно отреклись?»